Лаборатория в средневековом стиле. Крупные, неуклюжие приборы для фантастических целей. Вагнер у очага. Чу! Грозный колокол! Он стены под черной копотью потряс. Я чую близость перемены. Не может длиться ни на час злой неизвестности терзанье, как несерьезно ожидание. Вот-вот уж тьма светлей, светлей. Я вижу в колбе раскаленный, как будто уголь оживленный затлелся. Вот он ярко в ней горит карбункулом чудесным и мечет в сумраке окрестном, как будто молнии вокруг. Вот белый свет явился вдруг. О, только бы не было потери теперь. Ах, бог мой, что за скрип у двери? Мефистофель, входя. Привет вам. Рад удачу я для вас принесть. Вагнер боязливо. Привет. Счастливый звездный час. Тихо. Но тише, чтобы не дохнуть. Сейчас великое здесь дело совершится. Мефистофель тихо. Что тут такое? Вагнер шепотом. Человек творится. Мефистофель. Вот как? А где же спрятались они? Не слишком ли здесь дымно помещение для парочки? Вагнер. Нет, Боже, сохрани. То прежде в моде бывшее рождение, считай, мы за вздор, за униженье, тот нежный пункт, откуда жизнь вся шла, та милая, сокрытая в нем сила, что изнутри ключом наружу била, которая давала и брала, сама собой слагалась и росла, сперва себе родное усвояла, а вслед за тем чужим овладевала, цены своей лишается теперь. Пусть этим будет наслаждаться зверь, но человек, при том высоком даре, которым он владеет, должен впредь происхождение высшее иметь, чистейшее, чем остальные твари. Обращается к очагу. Смотрите. Светит. Значит, найден путь. Действительно, надежда есть, что можем мы, ежели веществ мы сотни сложим, смешаем их, в смешенье здесь вся суть, все человека вещество составить. Его мы в колбу можем переправить, закупорим, возгоним на огне, и так совершим все дело в тишине. Снова обращается к очагу. Свершается. Вот в массе все яснее. Сквозит уж форма. Все сильнее и сильнее уверенность глубокая во мне. Да, что считалось тайною природы, великую, то проб разумных годы нас научили ныне создавать. Работа наша даром не пропала, и что природа организовала, то мы умеем кристаллизовать. Мефистофель. Кто много жил, тот и видал немало. Ничто ему не ново в жизни сей. Так странствуя встречал и я, бывало, кристаллизованных людей. Вагнер, все время внимательно смотря на колбу. Вздымается, блестит, клубится. Лишь миг остался, чтоб всего добиться. Да, смелый план сперва нелеп на вид, но в будущем рассудку, несомненно,